Уважаемые радиослушатели, мы снова приходим к небольшой, но весьма важной книге Иаиля. Следует помнить, что червленную нитью проходит через нее мысль и слова о дне Господнем. Пророк делал предупреждение об этом народу. Но при вдохновении Святого Духа тема этой книги относится к будущему, когда Бог начнет совершать свои праведные суды над отступившим от Него человечеством. То за ними последует Царство Христово, благословенный период мира и благополучия на обетованной земле. Длинный период Церкви не был открыт пророком Ветхого Завета. Мы живем в этом периоде. Главные откровения связаны с судьбами народа израильского, народом, избранным Богом многие столетия назад. Когда Господь примет к себе Церковь от земли, то есть произойдет ее восхищение, начнется День Господень. Необходимо помнить, что начало судов Божиих связано с нападением на Иерусалим и другие города великих армий Федерации враждебных ему народов. Они совершат много страшных разрушений и пленят многих. Израиль нечто подобное пережил в прошлом, а потом и Иуда испил эту же чашу. Но величайшая скорбь такого нашествия народов совершится в будущем, после взятия Церкви от земли. Потом последуют суды Божии. Христос проявит свою власть и действие в отношении неверующего человечества. Следует, однако, иметь в виду, что частично пророчества Иаиля исполнились, но не вполне. То же положение остается в силе и в отношении излияния Святого Духа. В день Пятидесятницы оно частично совершилось, но в наши дни и в последующее время уже делается очевидным, что Дух Святой проявляет свое великое действие в изумительной мере. Перед самым пришествием Христа опять произойдет славное излияние Святого Духа на сердца человеческие на нашей земле. Теперь же, в период благодати Божией, возвещается благая весть. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — говорит Господь Иисус. Когда бедствие и разрушение будут совершаться во время великой скорби после восхищения Церкви от земли, Господь вновь вступится за народ свой избранный. Обратите внимание на слова пророка Иаиля. «И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой». 2 глава, 18 стих. После этих слов следует обещание. «И пришедшего от севера, армию его, удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую». 2 глава, 20 стих. Эти слова указывают на драматический поворот в пророчествах Иаиля. Раньше мы читали о нашествии саранчи на поля и сады Израиля, небывалые раньше в его истории. Это нашествие также предвещало о наступлении враждебных армий в будущее время. Сразу же видим, что Господь отвечает милостью кающемуся народу. И ответит Господь, и скажет народу своему, «Вот я пошлю вам хлеб и елей». Подтверждает это и пророк Исаия. «Поражу Ассура в земле моей». 14 глава, 25 стих. Возвещает он народу для ободрения его духа. Как милостиво Бог относится к народу своему, когда люди сознают свои согрешения и блуждания на путях своих. Этот принцип остается в силе и в наше время, в дни благодати, в которой мы живем. Эта глава, несомненно, касается будущего. Это подтверждают и слова. «И более не отдам вас на поругание народам». 2 глава, 19 стих. А также и 2 глава, 26 стих. «И до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего». Или слова. «И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и народ мой не посрамится вовеки». 2 глава, 27 стих. Сегодня Израиль этого положения не занимает. До последнего времени евреи были совершенно рассеянным народом по всему миру. Только теперь они имеют небольшое свое государство. Выше упомянутые слова поэтому относятся к будущему времени. Господь обещает своему избранному народу много больше, нежели они имеют сегодня. Когда совершится их полное возвращение в обетованную землю, и сердца их откроются при действии Святого Духа для Христа Мессии Господа Иисуса, то они воистину не будут в поругании, не станут снова переживать период рассеяния среди других народов. Слова Иаиля исполнятся. Изучение таких пророчеств увлекает нас своей истиной и величием. Оно ободряет нас на пути веры в Господа в дни тяжелые, в дни неверия и отступления от Бога. Делается ясным, что вся остальная часть книги Иаиля, начиная 2 главой 28 стихом, относится к будущему времени. И будет после того, начинается она этими словами. Во время исполнения этого божественного плана Господь пошлет великое излияние Святого Духа. Пророческие предвозвещения, видения и сны будут характерным его признаком. Разница будет также большая в ниспослании этого дара. Не отдельным редким личностям будет дано откровение, но на многих изольется чудный дар Святого Духа, на всякую плоть. Обратите внимание на слова, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. 2 глава с 28 по 29 стих. Об этой радости говорит и апостол Петр в день Пятидесятницы, изумленным слушателем в Иерусалиме. Но это есть предреченное пророком Иаилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Деяния апостолов, 2 глава, 16 по 17 стих. Апостол Петр увещевал сынов иудейских и всех живущих в Иерусалиме не думать несправедливо, якобы апостолы были пьяны. Это случилось утром в 9 часов. Он убеждал их, что в сошествии Святого Духа на апостолов исполнилось пророчество Иаиля, произнесенное им за несколько сот лет назад. И что подобное в большей мере исполнится в будущем. Это произойдет в последние дни, когда остаток Израиля обратится в покаяние ко Христу Иисусу. Когда планы Божьи будут исполняться, и к тому человечество быстро приближается, совершится и совершатся другие знамения. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. 2 глава, 19 стих. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде чем наступит день Господень, великий и славный. Иаиля, 2 глава, с 30 по 32 стих. Следует помнить при изучении пророчеств, что знамения тесно связаны с историей Израиля. Апостол Павел говорит об этом. «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 22 стих. Пророк Исаия, руководимый Святым Духом, говорит Израилю, «Проси себе знамение у Господа Бога твоего». 7 глава, 11 стих. А потом следуют драгоценные слова пророчества гордому Ахазу царю. «Итак, сам Господь даст вам знамение, сидева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». 7 глава, 14 стих. Вспомните Гедеона, когда Господь призвал его на служение, избавление Израиля от противников. Он просил показать ему знамение. Книга Судей передает об этом подробнее. 6 глава с 36 по 40 стих. Когда роса пала только на шерсть или только на землю вокруг шерсти. Для периода церкви нам не надо видеть много знамений. Но по восхищению ее для Израиля в конце этого века появится много знамений. Иаиля, 2 глава с 30 по 32 стих, Матфея, 24 глава, 29 стих. Сразу же здесь можно почувствовать, что приблизилось время действия Бога по отношению к Израилю. Когда великая скорбь будет близиться к концу, церковь уже будет вместе с Господом. Тогда Он даст свое знамение и избавит страдающий, покающийся остаток Израиля. Он явится в силе и власти судить народы. На небе явятся чудеса и знамения, и на земле внизу. В великой славе явится Господь Иисус совершить свое царство правды и мира. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Матфея 24 глава 30 стих. И увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славой великою. О, какой славный день это будет для Божьего избранного страдающего рода, который повернется лицом к своему Спасителю Мессии. Аминь.